Глеб Соколов. Все будет, как задумано. Охранник Хаум-Раум уставился на молодого человека. Форма живо напомнила Зобкину. Он в бегах, у него нет паспорта. Мочевой пузырь нервной системы стремительно начал заполняться. Призрак нервного птичьего гриппа, нервной ослиной дизентерии, нервной слоновьей болезни Альцгеймера и нервного стригущего лишая замаячил перед вчерашним менеджером Билайн. «Это конец! На что надеялся? Как не подумал? Без документов не миновать даже этого турникета!» Скотопасских подтолкнул Зобкина. Тот машинально сделал несколько шагов. Блестящие металлические трубки преграждали путь. Скотопасских напирал. Ему не терпелось решить вопрос с кредитом на Рено могильщика и отправиться за кроссвордом. «По дороге купим Рено», — думал он. Зобкин подошел к турникету. Охранник напрягся, вытаращил глаза. Поглощенный лихорадочными размышлениями Дэн, который и в нормальном-то состоянии никогда не смотрел на охранников, ничего не замечал. Он приложил свою электронную карточку пропуск к табло, вместо красной стрелки загорелась зеленая. Путь был свободен. «Минуточку!» Охранник поднялся с кресла. Грозный отклик поразил Зобкина, подобно крупной авиабомбе, взорвавшейся на палубе крейсера. Павла сотрясло, он качнулся. Вместо того, чтобы начать погружаться в воду, медленно двинулся вперед, толкнул металлическую трубку. Уже неподконтрольный разуму медленно пошел по коридору. «Второй этаж. Менеджер Электро. Бабка, тетка, дядя, мне надо к ней. Я ничего не знаю, ничего не помню. Если схватят, надо требовать авокадо. Зачем авокадо? Кто такой авокадо? Авокадо – это тот, кто защищает в суде. Будет суд. Какой ужас, я не доживу. Войду в кабинет к Электре и тут же выброшусь в окно». Проскакивало у него в голове. Глава 24. Дело приобретает окраску. «Дело приобретает окраску», — провозгласил недоумевающий Скотопасхих, когда охранник сообщил ему, что получил приказ Хоппера фон Поппера I задержать его на проходной, не пропуская в офис. «Я бы сказал, очень странную окраску», — добавил он. Еще более странную окраску имело событие, случившееся в холле с заграничной фирмы Хаум-Раум-Баранаум ровно через 1:25. «Ты должен устроить мне это», — сказала Дарья Сергеевна Дай, пристально глядя собеседнику в его серые, подернутые странной дымкой то ли тоски, то ли безумной усталости глаза. «Это не это, а устроить, не устроить, не», — ответил собеседник. «Устроить не?» Даша поняла, что он ничего не хочет делать. Это ее взбесило. «Устроить – да, а не устроить – не!» «Устроить могу – не!» – продолжал упрямиться собеседник. «Скотч Мэтью кидал – да, теперь я могу – не!» «$1,000,000 – проблема большая, деньги маленькие – не!» «Так просто пережить – не!» «Идиот! Скотина и идиот!» – завопила, потеряв остатки самообладания Дай. «Пережить – не! Маленькие – не! Проблема большой!» – передразнила она. «А когда ты ввязывался во все это, ты чем думал? Ты что, не знал?» Матвей Скотч, прохвост, каких поискать надо. Он давно уже на волоске висел. Таких глупостей успел понаделать, все диву давались, как его до сих пор не арестовали. Собеседник понурил голову и сам знал, что свалял огромнейшего дурака. Но теперь чего об этом говорить? Правда, был один хитроумный способ поправить ситуацию, но он требовал усилий и от Дарьи. Готова ли она? Сырые, с туманной поволокой глаза устремили взгляд на девушку. Снаружи, за стеклами проходной, все было в дыму. Хрипробойцев выбрался, наконец, из рафа и, велев своему водителю скорее убираться из переулка, осмотрелся. Реноска Собакина выделялась среди машин на стоянке. Сияла новеньким лаком и не имела номеров. «Так-так», — пробормотал Иван, посмотрел на вывеску. «Хаум, Раум, Баранаум. Червячно-катальные и катально-червячные устройства и механизмы». «Скоро вы у меня покатаете червячков», — подумал Иван. Достав мобильник, принялся набирать номер, тупо заглотышевый. «Алло, Люда? Ну что, залезай!» «Я уже давно в нем сижу», — откликнулась девушка. Речь шла об интернете. «Раум, Баранаум, червяки и все такое. Залезай на страницу вакансии и сразу за телефон. Ты должна проникнуть в стан врага как можно раньше. Я поговорил с редактором. Помимо баранаумовской зарплаты получишь еще от нас. Оформим тебя внештатным корреспондентом». «Внештатным? Отлично. То есть все, что вне Соединенных Штатов, это моя область. А из какой страны Раум Баранаум? Германия? Потом обсудим. Сейчас нет времени. Попробуй войти внутрь. Может, удастся что-нибудь разнюхать». Хрипробойцев дал отбой. Потянув за ручку, приоткрыл дверь. Скотособакин и его слуга не прошли дальше турникетов. На лицах раздраженное выражение. Глава 25. Рождение монстра. «Ваше имя и фамилия?» — спросила Электра, менеджер по кадрам нового сотрудника. «Бацука Зобкин Бац». «Кто же вы будете по национальности?» «Гарабур». «Гарабур? Электра?» Молодая продвинутая девушка с разноцветными волосами, стоявшими перпендикулярно к голове, вносила сведения в компьютер со слуха. «Наш народ уже 400 лет живет затерянным в горах Гиндукуша, Тянь-Шаня, а также западно-восточных Карпат». «Надеюсь, с регистрацией у вас все в порядке?» «Да, брак моих родителей зарегистрирован в аулсовете». «Давайте паспорт». «Паспорт я потерял при переходе через Гиндукуш». Павел Зобкин, превратившийся теперь в бацуку Зобкин-бац, приготовился покинуть кабинет. Электро встала из-за стола и, не говоря ни слова, вышла. Зобкин остался один. HR отсутствовало не больше 10 минут. Бодрым шагом, войдя в кабинет, уселась обратно за компьютер. «Трудовая книжка, военный билет, какой-нибудь пропуск, что-нибудь у вас, бацука, есть?» «Ничего нет. Через этот проклятый Гиндукуш не то что трудовой книжки. Билета на метро не протащишь». «Можете считать себя зачисленным в штат. Обычно я забираю у новых сотрудников трудовые книжки, кладу их в сейф и выдаю взамен расписку. Но раз у вас нет книжки, то и расписку выдать не могу. Передам ваше дело в службу безопасности». При упоминании службы безопасности Зобкин испытал приступ страха. Отлучка Электры показалась ему зловещей. Задуманное представилось бездарной авантюрой. Захотелось убежать. «Как это так? Всем даете расписку, а мне ничего?» «Если требуется, дам расписку, что трудовой книжки не принято». Электра мигом внесла в файл маленькие изменения, отправила его на печать. «Сходите в обед, сфотографируйтесь. СБ выдаст пропуск. Фотографии за углом, 100 рублей, 6 штук». Она расчеркнулась и передала Зобкину расписку. «У меня нет денег. На что мне фотографироваться?» «Попросите деньги в бухгалтерии. Только сначала подпишите заявление на аванс. У Скотопасских и Хоппера фон Поппера второго. Спешите. После обеда руководители уезжают». Входная дверь в офис раскрылась. На пороге появился мужчина, одетый в коричневое кашемировое пальто с поднятым воротником, слишком не по погоде закутанный в шарф. Лицо его было замотано по самые глаза. Увидев у поста охраны людей, человек на мгновение задержался, потом сделал несколько шагов вперед. Дэн Скотопасских неожиданно прервал объяснение с секьюрити и, повинуясь мгновенному импульсу, шагнул мужчине навстречу. «Дядя Матвей!» — воскликнул он. Человек вздрогнул, на мгновение замер, потом решительно пошагал к турникету. Скотопасских преградил дорогу. «Дядя Мэтью!» — повторил он, вглядываясь в закрытое шарфом лицо. Голос Дэна был растерянным, он ничего не понимал. Вдруг, словно бы какая-то догадка пришла ему в голову. Он отступил в сторону. Человек в шарфе беспрепятственно подошел к охраннику, проговорил. «Вас должны были предупредить». Тот нажал кнопку, мужчина прошел за турникет. Через несколько секунд его уже не было видно. «Что все это значит?» Кошелев облизал пересохшие губы. Дэн не отвечал. «Это не дядя Мэтью. Голос не его», наконец пробормотал он. «Ты уверен?» «Мне что-то показалось. Походка, фигура. Ни с кем не спутаешь. И это пальто. Но голос и глаза нет. Это был не он». Могильщик призадумался. Интуиция подсказывала, так ошибиться нельзя. Телефон, стоявший на столике возле охранника, издал мелодичную трель. Новенький сотрудник стоял в центре компактного помещения. Бледный виноград сидел за своим столом и смотрел на Зобкин-Баца. «Я потомок Чингисхана и Тамерлана, а одновременно», — рассказывал свою родословную Бацука. «В то же самое время моими предками являются Александр Македонский, известный арабам как Искандер Двурогий, Гитлер, Бенито Муссолини и изобретательница лифта Мучача Лифт». «У Гитлера не было детей», — проговорил баранаумовский менеджер. «Моя прабабка случайно оплодотворилась его спермой уже после войны. Дело в том, что она работала в совместной англо-французско-финской комиссии, в задачу которой входило удостовериться в том, что Гитлер действительно мертв. Я не стану рассказывать всех подробностей». «А разве лифт изобрела Мучача Лифт?» — спросил Виноград. «А кто же еще?» — сознанием дела проговорил Бацука. «Она известная изобретательница. Еще она изобрела лифчик. Но поскольку в момент своего второго крупного изобретения она уже была замужем и носила фамилию супруга Бюстгальтер, то изобретенный ей предмет женского нижнего белья называется чаще всего бюстгальтером». «А Тамерлан чего изобрел?» — тупо спросил Виноград. «Их пропустите!» Охраннику почудилось, что в голосе Хоппера фон Поппера II звучат какие-то странные нотки. Тем не менее, он тут же выполнил приказ. «Велено вас пропустить!» «Может, телефон искажает?» — подумал охранник. «Должно быть, разобрались!» Обрадовавшись за приятеля, бодрым голосом сказал Виталик. Дэн с облегчением вздохнул и миновал турникет. Думал, к кому прошел человек, замотанный шарфом. В офисе он должен будет раздеться. Значит, появится возможность взглянуть ему в лицо. Но как узнать, в каком кабинете он находится? В здании несколько этажей. Почему-то Дэну казалось, человек, так похожий на дядю Мэтью, пришел к одному из руководителей. Вдруг Скотопадских развернулся, подскочил к охраннику. «Этот в шарфе! Кому он пришел? Кто распорядился пропустить его?» «Кто распорядился, тот сказал, чтобы все было сделано тихо. Я ничего вам не скажу». Скотопадских и Кошелев поднялись на этаж. «Зайдем на минутку», — предложил Дэн. Оба завернули в туалет. При виде унитазов могильщик испытал мимолетное беспокойство. Вспомнив, что на этот раз ничего искать не надо, расслабился. Скотопадских заскочил в кабинку, заперся. Только вид хотел сделать то же самое, дверца ближайшей кабинки открылась. Оттуда вышел человек. Наткнувшись на Кошелева, человек остановился, замер. Он смотрел на Виталика с испугом. «Такой кто?» — проговорил человек. «Такой что?» — не понял могильщик. Человек задал свой вопрос по-другому. «Вы такой?» «Бываю», — Кошелев на всякий случай ответил уклончиво. «Бываю такой кто?» — не отставал незнакомец. «Такой что? Такой кто? Такой где? Тебе чего надо?» — не выдержал могильщик. «Чё ты докопался?» Он опять начал испытывать беспокойство. На кладбище привык уединиться за кустиками. Вид чистого офисного туалета, блестевших раковин и унитазов вселял в него безотчетную тревогу. «Скотопадских знакомый вы?» Незнакомец смотрел на Кошелева пристально и не мигая. «Знакомый я вы», — заговорил на странном наречии вид. Все, кто общался с Хоппером фон Поппером II, через некоторое время начинали невольно перенимать его обороты речи. Таким образом, Хоппер фон Поппер II встречал в своем окружении лишь людей, разговаривавших на столь же странном русском языке, как и он сам. По этой причине научиться правильному русскому языку ему было не у кого. Он все более погружался в заблуждение. Ему представлялось, все вокруг разговаривают так же, как он. Следовательно, он овладел языком в совершенстве. «Надо поговорить, ты», — сказал Хоппер. «Ты мне тебе не понял, как?» — отшатнулся могильщик. «В кабинет пойдем, поговорить там. Знаю все». «Вопрос. Я Хоппер фон Поппер II», — сказал человек и взял Виталика за локоть. Настойчиво подтолкнул к двери. Кошелев подчинился. Дэн, прекрасно слышавший весь разговор, сидел в кабинке тихо, не выдавая себя. Хоппер фон Поппер II довел Кошелева до дверей своего кабинета и сказал: «Буридух, знаю я ты. Работаешь?» «Да», — ответил Кошелев. В этом не было обмана. «Работаешь как?» «Кладбище, могилы. Скучище, интересного ничего. Одним мертвецы словом». Виталик нарочно представлял свою жизнь в непривлекательном свете. А не хочет ли этот заграничный баран предложить место в своей лавочке? Было бы неплохо. Глядишь, Дэна подсижу. Но мысли Хоппера фон Поппера II работали в другую сторону. «Мертвецы!» — «Так и знал я!» — в возбуждении воскликнул он. «Ты, значит, мертвецами работаешь?» «Мертвецами не, ну, покойники, но деятельности основное», — пробормотал Кошелев, не понимая, куда клонит иностранец. «Основное! Конечно, буридух!» Возбуждение Хоппера фон Поппера II не ослабевало. Он окинул Кошелева понимающим взглядом. «Маг любой, дух любой, обязательно мертвец работает. Должен», — заключил он. «Надо что?» — спросил вид. Беспокойство его опять начало усиливаться. «Надо мертвец оживить», — твердо проговорил иностранец. «Оплата будет. Оплата будет хорошей». Они зашли в кабинет. За столом перед раскрытым компьютером IBM сидел Павел Зобкин. «Он основал сеть ресторанов монгольской кухни, чудило», — ответил Дэн и подошел к Костиному столу. «Неправда. Тамерлан был известным завоевателем», — проговорила секретарь Хоппера фон Поппера I, зашедшая в комнату на минутку. «А как же ресторан?» — спросил Виноградов, стараясь не смотреть на Дэна. «Позже один из его потомков, кстати, мой родственник, наш аульчанин, продал право на использование торговой марки известному московскому ресторатору. Так появился ресторан «Тамерлан». «О боги, вы меня доконаете!» — воскликнул Бацука. Могильщик опять уставился на Хоппера фон Поппера I. Главный человек московского офиса Хаум Раум Баранаум сидел в своем кресле прямо. Руки его покоились на клавиатуре ноутбука. Тоже IBM, как и у секретаря, но более дорогой модели. Его широко раскрытые глаза не были остекленевшими, но взгляд, уставленный в одну точку на экране ноутбука, лишен всякого смысла. Челюсть Хоппера фон Поппера I отвисла. В раскрытой пасти виднелся красный язык. «Целый так час», — пояснил Хоппер фон Поппер II. «Дышит не, проверял я. Сердце бьется не, проверено». «Почему же он не падает?» От удивления могильщик заговорил нормальным языком. «Трупное окоченение», — уверенно ответил иностранец. Виталик подошел к столу, снял с него вазу, вынул из нее цветы и вылил воду в пасть начальнику Хаумраум. Тот закашлялся. Бацука наконец распечатал форму внутрифирменной заявки на аванс и побежал к руководству. Виноград посмотрел на Дэна, словно бы впервые заметил его, и проговорил, кинув на дверь, за которой исчез новенький. «Хороший парнишка, породистый. А ты думал? Электро долго его выбирала. Было 77 кандидатов. 7 отсеялось на первом туре. Оставшиеся 70 прошли на второй. Одного из них отсеял Хоппер фон Поппер I. Двух Второпоппер. 65 человек забраковал я. Остался вот этот. Правда, у него трудности». «Какие?» — оторопело спросил Виноград. «Родственники Гитлера подали в суд. Его бабушка не имела права оплодотворять себя чужой спермой. Тем более случайно. Тем более он военный преступник». «Что же ему теперь?» — поразился Константин. «То-то», — со значением произнес Скотопаских. «Понимаешь, какая непростая ситуация? Объект-то уже есть, а прав нету». «Погоди», — Виноград задумался. «А где еще один?» «Было 77. 7 отсеяло электро на первом туре. 2 второпоппер. 1 первопоппер. 65 ты. Итого 75. 77 минус 75 — значит, их двое, «А где второй?» «Это я тебя спрашиваю. Что ты с ним сделал?» «Дэн, ты что? Я не понимаю». «Мне нужны 11 тысяч, Костя. Это ты можешь понять?» «Это да, но остальное...» Скотопадских нахально уселся на краешек Костиного стола, устремил пронзительный взгляд ему в глаза. В комнату вошла Электра. «Денис», — воркующим голосом начала она, — «я подыскала вам второго сотрудника». Глава 26. Тупая. Дэн зашел в переговорную комнату, молча уселся за стол напротив накрашенного и переодетого тупо заглотышего. «Странно. Это девушка?» Вошедшая следом Электра бесшумно притворила дверь, подсела к столу. «А что такого? Она много занималась продажами. Отличное резюме. Какая вам в сущности разница? С девушкой даже веселее. Особенно с такой», — негромко сказал Скотопаских. Топозаглотавший сверлил будущего начальника взглядом. «Скотособакин! Надо же! Я не думал, что именно он будет моим начальником. Ты что, не Майя? Я? Нет, не Майя. Я Люда. А вам что, нужна была Майя?» «А английский знаешь?» — спокойно поинтересовался Скотопаских. «Of course!» — быстро отрапортовал тупо заглотышу. Электра благосклонно улыбнулась. Она была рада за кандидата. «Знаешь, как переводится «тупая»?» «Впая», — ответил тупо заглотышев. «А пая — это где?» «Неужели ни разу не была на паях?» «На паях с кем?» «Ладно, я тебя беру». «Паи — это такой курорт», — пояснил Дэн. «Клиентам тебя выпускать не будем, а то они разбегутся. Будешь заниматься чисто канцелярской работой. Rank and file. Слышал такое?» «Да я по курортам мало», — скромно потупился тупо заглотышев. «Где ты много?» — с презрением бросил Дэн. «Да все больше на канцах. Канцелярская, в смысле, работа. Сильно я к ней пристрастилась. Иной раз так просто не оттащишь. Меня ребята иногда с собой зовут-зовут, а я думаю, дай еще разик». «Ладно, ты себя не рекламируй. Зарплату для начала все равно положим небольшую». «Да мне хоть какую, лишь бы к конторе прибиться». «Считай, прибилась». Скотопаских хлопнул ладонью по столу. Он уже ощущал себя матерым начальником. Новые сотрудники нравились. «Мне хоть какую, главное, к конторе прибиться. Надоело по городу бегать. Всю жизнь на канцах. На паях не была. Ребята иной раз зовут, зовут». «Ты часом не беременна?» — встрепенулся Дэн. «Нет, что вы. Только сегодня тест сделал. Перед тем, как к вам ехать». Тут же успокоил его тупозаглот. Скотопаских поднялся из-за стола. «А зачем ты тест-то делал?» «А я их каждое утро делаю, чтобы не пропадали», — успокоил Дэна тупозаглотышу. «Мне на позапрошлой работе последнюю зарплату тестами на беременность выдали. Аптечная контора. Они разорились, денег не было. Один товар. Пришлось брать, а то вообще бы без всего бы осталось. Вам не нужно? Мне? Нет». Рабочий день в самом разгаре. Федор Петрович, важный директор автосалона, одновременно его владелец, прохаживался возле столов с компьютерами. «Ну как?» — спросил он Чинарева. «Тьфу-тьфу, пока работает». Обладатель хронического насморка высморкался и постучал три раза по деревянной крышке стола. В голове Федор Петрович еще раз прокручивал события вчерашнего дня. Казалось странным. Сам начал форматироваться жесткий диск. Клиент уехал, не дождавшись документов на машину. Такое случилось в первый раз. Также впервые два дня подряд один человек покупал одну и ту же модель. Впрочем, даже разные модели одну за другой в считанные дни прежде никто не покупал. «Он не звонил?» – спросил у Чинарева Федор Петрович. «Тупозаглот?» «Да нет, этот, с Котопасских». Недогадливость сотрудника раздражала директора. «Как уехал, носа не кажет». Чинарев не выдал факта. Накануне узнал пришедшего с тупозаглотом таинственный покупатель. Директор при покупке первого Рено зашел в зал лишь на минутку. Вряд ли хорошо разглядел загадочного молодого человека. Второй раз Федора Петровича вообще не было. Ярко светило солнце. По тротуару перед витринами двигался непрерывный поток людей. Дальше еще более плотной вереницей ползли машины. Директор хотел отвернуться от стекла, пойти в свой кабинет. Взгляд привлекло Рено. Такие продавались в автосалоне. Прижимаясь к обочине, оно мигало поворотником, явно намереваясь въехать на тротуар. Федор Петрович остался у витрины. Нутром чувствовал, машина та самая. Через минуту подтвердилось. Рено без номеров. В салоне два человека. Это видно сквозь стекла. Чинарь, его кресло стояло спинкой к витрине, пока ничего не замечал. Наконец, Рено остановилось. Дверца открылась, но вместо ожидавшегося Скотопасских из салона вылезла девушка. Это была Даша Дай. Глава 27. Двойные тачки. «Лажовый ты какой-то парень, Костя!» — устало проговорил Скотопасских. «Даю голову на отсечение. На кармане у тебя не больше 100 рублей. Закис здесь, потерял кураж. Как ты можешь торчать на одном месте? Да и что это за место? Зарплата так себе, карьерного роста ноль. А в это время, между прочим, нормальные парни ездят на ленд-роверах. А что ты сделал, чтобы приблизить себя к покупке? Нет, какие шаги ты предпринял, чтобы эта покупка стала реальной? Посмотри на меня. У меня бизнес растет, нового сотрудника в отдел приняли. Ну и что? У меня уже 4 года в подчинении, аж 6 человек. Сотрудники, подчинявшиеся Косте, агенты по продажам, работали в филиалах фирмы. Правильно, 6 человек. Но ни одного из них нового. Насколько я понимаю, все 6 работают под твоим началом как раз все 4 года. Виноград закусил губу. Скотопасских изрекал горькую правду. Все 6 давно примелькались на Хаум-Раум-Баранаум. Работали хорошо, продажи у каждого были на высоком уровне, и Константин чувствовал, все они довольны местом, постараются не разочаровывать ни его, ни руководителей представительства. «Другое дело я», — продолжал нахально разглагольствовать Скотопасских. «У меня коллектив молодой, динамичный. Вот, посмотри на него». Виноград взглянул на новенького. Тот стоял посреди комнаты с покорным видом. «Я уверен, что через полгода...» «Да что там полгода? Через 3 месяца ты его здесь уже не встретишь. Либо я его выгоню, либо он сам сбежит. Потому что в моем департаменте жизнь, а не такое стоячее болото, как у тебя. В бизнесе важна ротация, динамика. Я готов сидеть без копейки, лишь бы все вокруг кипело, бурлило. Ну, скажи, — Дэн повернулся к новенькому, — станет нормальный, амбициозный бизнесмен торчать 4 года на одном месте среди одних и тех же наскучивших рож? Никогда. Как говорил мой прежний начальник, если сотрудник на следующий день после устройства на работу не принялся подыскивать себе нового места, значит, он полный дегенерат. Лицо Константина стало грустным. Бацука вышел. Он и сам давно чувствовал, что тормозит. Жизнь его катится не так, как надо. Ожирел, отупел, — дал себе оценку Виноград. Люди скачут с места на место, катается на хороших тачках, а ты сидишь и, наверное, уже забыл, как доллар выглядит, — продолжал терзать Скотопасских. — Небось, думаешь, они синие с белыми полосками, как тельняшки, а посредине каждой банкноты в аккуратном квадратике изображена пальма в катке. Нет, не так. На десятках пальма в катке, а на сотенных бегемот из зоопарка. А на полтинниках... Погоди, что же изображено на полтинниках? Вспомнил! На полтиннике изображена старушка, которая вяжет на спицах чулок. Скажи еще, на двадцатках сидит президент Вильсон на ночном горшке. Костя выдвинул верхний ящик стола, достал из него пачку долларов. Деньги ему передал Хоппер фон Поппер Первый. «Это мои личные средства. Сдайте их в бухгалтерию, как будто получили депозит от Прыкоко. Нам сейчас невыгодно раздувать скандал с Денисом Скотопаских. Все же на работу брал его я, значит, за него отвечаю». «Вот видишь, — проговорил Виноград, — это бабки. Такие суммы в моем столе в последнее время лежат каждый день». «Это мне известно», — подумал Скотопаских. «Раз в сутки я изымаю у тебя 11 тысяч, и сегодня не намерен отказываться от наметившейся традиции». «Ладно, что ты демонстрируешь свое бабло? Нашел чем хвалиться. Сколько у тебя здесь? Небось, и десятки не наберется». «Пятнаха». «Ну, пятнаха — это деньги», — с уважением заявил Скотопаских. «А я думал, ты иссяк». «Нет, ты, Константин, все-таки мощный парень. Вот таким парням, как ты, и ездить на двойных ленд-роверах». «Что это такое?» – удивился Виноград. «Разве не знаешь? Двойной ленд-ровер в последнее время модная вещь». «Ничего не слышал», – промямлил Константин. «И как Дэн всегда в курсе?» «Я тебе говорю, закис, отстал от жизни». «Ну вот, доказательство. Ничего не слышал о новой моде. Все автомобильные фирмы принялись выпускать двойные версии моделей класса люкс. Вроде двойного виски или кофе. Машины отличаются удвоенными параметрами. Двойная мощность мотора, два кондиционера, а колеса в два раза шире». «Круто!» – восхитился Виноград. «В окнах двойные стеклопакеты». «Зачем?» «Для улучшенной шумоизоляции. И чтобы сквозняков не было. Еще две пары дворников, двойной комплект поворотников, 8 фар и 2 радиоприемника. Это если хочешь слушать одну радиостанцию, а твоя подружка другую». В комнату вошел Бацука Зобкин-Бац. «Там ваш товарищ», — Скотопаских скинул глаза. Костя тоже уставился на новенькую. «С ним что-то не то. Он кого-то там повстречал, и у него с этим человеком получился разговор, после чего он, кажется, выпал в осадок». Девушка хлопнула дверцей Рено и медленно пошла к автосалону. Федор Петрович перестал таращиться на машину. Теперь пялился только на нее. По поводу легковушки никаких сомнений не осталось. Была та самая, купленная накануне с загадочным молодым человеком. Незнакомка поймала на себе взгляд, но он ее ни капли не смутил. Лишь скользнул ответным взором по лицу стоявшего за витриной директора. Проделав остававшиеся до двери несколько шагов, взялась за ручку. Вид у девушки мрачный и сосредоточенный. Директор предчувствовал неприятности. Закололо в груди слева. Развернулся. Предчувствия не обманули. Хотя стоял несколько в стороне от столов, возле них толпились сотрудники автосалона, незнакомка направилась именно к нему. «Знает, что я владелец, но откуда?» «Скажите, пожалуйста», — начала девушка. Федор Петрович вытаращил глаза. «Да, я забыла представиться», — загадочно улыбнувшись и посмотрев на директора в упор, проговорила незнакомка. «Меня зовут Дарья Дай. Дарья Сергеевна Дай». «Дай? Чего Дай?» «Дай», — повторила незнакомка. «Дам. А чего дать?» «Вы продаете автомобили Рено? Меня интересуют большие количества». Директор почувствовал слабость в ногах. Все происходившее казалось ему опасным подвохом. Что это было? Вопреки предсказаниям могильщика, Хоппер фон Поппер первые компьютеры не обливал. «Цветочный чай, настойка гвоздики», — спокойно пояснил Виталик. «Неплохо, но я опросил кофе», — пробормотал руководитель представительства. «Сейчас будет готово». Секретарь отправилась готовить напиток. «Только что я получил по электронной почте сообщение. Оно и повергло меня в шок», — обратился Хоппер фон Поппер первый к Попперу второму. «Владелец Хаум Раум Баранаум продал компанию китайскому инвестору. Тот объявил о планах сменить весь высший менеджмент». У второпоппера отвисла челюсть. «Фактически мы без работы», — заключил первопоппер. Поднял глаза на Виталика. «Вы мастер и законной фирмы? Пока ничего делать не нужно. Я отменяю заказ на исправление недоделок. У нас изменились обстоятельства, и окна с ручками наружу теперь вполне меня устраивают. Больше вас не задерживаю». Хоппер фон Поппер первый уставил на могильщика морозный взгляд. Под ним вид лишился обычного нахальства. Он было хотел спросить второпоппера про оплату услуг по оживлению, но тот по-прежнему стоял с отвисшей челюстью и не подавал признаков жизни. Могильщику не оставалось ничего, кроме как выйти из кабинета. «От этой фирмы гикнешься», — думал он. «Уж лучше на кладбище, чем здесь». «Ты что же, берешь себе двойной лендровер?» — упавшим голосом спросил Виноград. «Само собой. Какой мне смысл брать одинарный, если проще с самого начала взять нормальный модный аппарат?» «Круто!» — восхитился Костя. «Тебя вносить в члены клуба?» «Да!» — вскричал Виноград. «А какого?» «Владельцев двойных лендроверов среди членов клуба периодически разыгрываются призы. Ручки, брелки, фирменные перекидные календарики на следующий год. Если повезет, можешь даже выиграть сувенирные часы или фотоаппарат». «Круто! Давай 11 тысяч. Я тебе завтра верну. Всю сумму сразу. Кредит в банке уже получен. Но они не выдают деньги на руки, только по перечислению. А мне нужен налик. За ординарные принимают оплату в любой форме. Двойные идут только за нал». «Что же ты сразу-то не сказал?» Костя с любовью посмотрел на приятеля. «А я уж было подумал, ты мне голову морочишь». Он достал из ящика сверток с 15 тысячами и протянул Дену. «Мне считать некогда», — заявил Скотопаских. «Здесь ровно 11». «Нет, ровно 15. Типа ты такой крутой, что тебе даже 4 тысячи отсчитать лень. А я, который покупает двойной лендровер, лох с вокзала, мне пересчитывать не западло». «Давайте я пересчитаю. Какая комиссия?» — встрял в разговор Зобкинбац. «Какая в твоем департаменте комиссия за пересчет?» — с напором спросил Дэн Винограда. Тот растерялся. «Нет комиссии. Полный отстой. Как тебя здесь держат? Сейчас во всех крупных фирмах есть комиссия за пересчет». Бацука, шевеля губами, уже мусолил в руках доллары. «Стоп!» — приказал ему Скотопаских. «Приказываю прекратить. Без комиссии работают только лохи». Зобкинбац немедленно прекратил. «Дэн, ну пожалуйста!» — взмолился Виноградов. «Какая с меня комиссия? И так каждый день расходы. То 11, то 15, то опять 11. Комиссию хоть не бери. Оставь на пиво». «Ладно, так уж и быть. Учитывая сложное финансовое положение и многосемейность, ты ведь многосемейный?» «Я?» — не понял Костя. «Жена, дети у тебя есть? Зачем они мне? Поживу пока в свое удовольствие». «Ладно, лови удовольствие, приступай». Дэн сделал знак подчиненному. Зобкинбац вновь занялся счетом. — Глава 28. Полосатая полоса. «Отлично!» – проговорил Дэн, выходя из автосалона на свежий воздух. «Теперь у тебя есть тачка. Вот это называется действовать быстро, четко, по-современному!» Дэн был рад. Помимо покупки еще одного Рено, он получил документы на авто, купленные накануне. После того, как вчера не пустила в салон охрана, сомневался, что это удастся до последнего момента. На радостях про четыре штуки забыл, пустяк, про который не стоит вспоминать. «И атака не захлебнулась», — добавил к словам друга Виталик. «Что говорить, все прошло как нельзя лучше. Боюсь только с этого момента. Эх, не люблю я эти полосы мрака». «Какие еще полосы?» Взгляд барина моментально стал холодным, насторожным. «Жизнь, она полосатая», — с видом мечтательного идиота изрек могильщик. «И что из того?» Дэн силился, но не мог понять, куда клонит Виталя. «А то, что наступает черная полоса. Надо ехать. А прав-то у меня нет. Как бы не нахлебаться дерьма». «Ерунда, тоже катаюсь без документов». «Ты хоть ездить умеешь?» «Ну ничего, дураки учатся на своих ошибках, я стану на чужих». «Ребята кое-чего порассказали. Я за руль сяду, это факт. Что будет потом, бабушка надвое сказала, да и хрен с ней. Волков боятся в лес не ходить. Подумаешь, ни разу не рулил». Прочная леска тянет попавшуюся на крючок рыбину настойчиво и неумолимо. Также волочил трос, привязанный к его концу, изящный французский автомобильчик. Сидевший в нем Виталик ерзал и дергался на сиденье, старался рулить. Да что толку? Другим концом буксирный трос привязан к микроавтобусу. Из его выхлопной трубы вырывался чудовищный дым. Кошелев ничего не видел, в какую сторону поворачивать. На всякий случай интенсивно прокручивал руль по то чуть вправо, то чуть влево. Не сидеть же на водительском месте просто так. Результат устрашающий. Машины, двигавшиеся сзади и по бокам, шарахались из стороны в сторону. Когда могильщик начинал усердствовать и амплитуда поворотов руля увеличивалась, задача водителей усложнялась. Ох, как непросто избежать аварии. Ведь в первый свой рейс Вит старался изо всех сил. Через полчаса странный кортеж подкатил к офисному зданию. Первым на приличной скорости двигался изящный Рено без номеров. Когда остановилось, из него выскочил Дэн. Затем к тротуару подкатил окутанный дымом микроавтобус РАФ, волочил за собой на веревке авто могильщика. Тот уже вошел во вкус руления и остановку воспринял болезненно. «Какого хрена? Поехали дальше! Я только приноровился!» – заорал он, высунув огромную башку в окно. Раф, который волочил Рено Виталика, был пойман в 100 метрах от автосалона. До этого Кошелев пробовал уехать сам, но так и не тронулся с места. Педали скользкие и стоят слишком близко друг к другу. Огромные копыта могильщика либо нажимали сразу две, либо соскальзывали. Скотопасских скрылся в дверях. Предстояла встреча с Дай. Что ей скажет, до сих пор не придумал. Скотопасских надеялся на экспромт. Появится сам собой в нужную минуту, когда некуда отступать. В вестибюле увидел картину. Конторка службы безопасности, мордоворот охранник, стандарт современности. Преодолей его и приблизишься к нескольким пакетам. В одном из них лежит сборник кроссвордов, заключающих зашифрованное послание. Оно указывает место, где лежит сумка с миллионом долларов. Но в эту минуту Дэн думал не о деньгах. «Кто же тот человек, которого принял за дядю Метью?» – терзался племянничек. Зобкин Бац медленно двигался по коридору. 5 минут назад стоял у окна в отделе катально-червячных устройств. Вдруг увидел. К офису Храум-Раум-Баранаум подъехал милицейский микроавтобус «Форд». На боку написано «ГУВД Москвы». Из машины вылезло 4 человека в штатском. Решительно направились к двери. Бацука испытал приступ нервной водянки головы. Когда через 15 секунд из Форда вылез милиционер, не на шутку разыгралось нервное искривление позвоночника. Дало о себе знать нервное плоскостопие. Погон не разглядеть, но Зобкин чувствовал, на них сияют звезды. Его пришел брать сам генерал. Появилась прогрессирующая болезнь замкнутых пространств. Бацука затрясся и выскочил из кабинета. Уткнувшийся в компьютер Виноград ничего не замечал. Подходя к лифту, уроженец Гиндукуш обнаружил. Цифра 1 исчезла с табло. Это дурной признак. Бацука не хотел скрывать от себя страшное. Где-то там, в шахте, двинулась наверх кабина с врагами. Павлуша живо представил. Через несколько мгновений кабина остановится на этаже, и он упрется носом в самого генерала, командующего операцией по захвату. «Хрен тебе! Не возьмешь!» Взбесился Зобкин-бас, но с места не сдвинулся. Не успел подумать следующую мысль, двери лифта с грохотом разъехались в стороны. Генерал был в неправдоподобно огромной, с блестящей золотой кокардой фуражке. Она была надета на большую голову, красная широкая физиономия, мясистый нос. Бацука сломился в пояснице, нагнулся, как будто отряхивая пылинку с брюк, развернулся. Провил оказаться к вражине спиной. Согнувшись в три погибели, посеменил прочь. «Эй, гражданин!» Он не мог определить, кто сказал, мордастый или кто-то из спутников в штатском. «А может, это не за мной? Вдруг бизнесменов ловит?» — с надеждой подумал Павел. Не отвечая, вломился в дверь туалета. Была меньше, чем в метре от него. С грохотом заперся в кабинке. Раздался скрип двери, шаги. «Спрятался в кабинку. А ну вылезай, чего морду прячешь? Думаешь, мы тебя не опознали?» Бацука покрылся холодной испариной.